1.8. Что там было странного? Черт, да там все было странно. От начала и до конца. Странный взгляд убийцы. Пустой и несоображающий. Маленькая девочка, накрытая похоронным саваном. Живая картинка на руке ошалевшего от дела рук своих отца. Обезумевшая мать, у которой вдруг откуда-то оказался в руках не нож, клинок, загнутый, покрытый по всей поверхности лезвия зазубринами, похожими на зубы доисторической акулы. Лейтенант молодой. Да кто мог пустить стажера на убийство? Из чего он взял, что парень был в звании лейтенанта? Макаров никак не мог вспомнить лицо этого странного салаги, как не силился. Перед глазами словно пятно появлялось, когда пытался восстановить в памяти его черты. «Али, молодой парень. Там был парень, помнишь? Он женщину успокаивал». «Помню. Невкусный. Ничем не пах». И эмоции. «Как он выглядел?» «Ну, такой, такой». Фурия удивленно посмотрела на Дэма, потерла пальцами виски. «Он безликий? Но я бы почувствовала присутствие любого зла. Дэм, это абсолютно невозможно», — уверенно выдохнула Али и губу оттопырила упрямо. Несокрушимая уверенность в своих силах. Макаров вывел машину на проезжую часть и медленно поехал в сторону отдела. «Мы куда?» — спросила зеленоглазая, вертя в руках какую-то мелкую финтифлюшку, судя по цвету, сделанную из золота. «Ко мне на работу!» — хмыкнул Дмитрий, невозмутимо глядя перед собой. «Попробуем выяснить, что за молодняк безликий у нас работает». «Ты дурак! Дэм, ты умер! Вчера умер, прямо на месте происшествия! Да тебе кол в сердце воткнут, закоют в цепи и зароют! Ну мы же бессмертные!» «Понимаешь, мы умираем. Просто потом можем ожить. Для этого нам надо часов 12». Нехотя сказала проклятая ведьма. «А раньше нельзя было сообщить столь восхитительную новость?» «Это не очень приятно, Дэм. Ты ведь прочувствовал один раз? Мы умираем по-настоящему, раз за разом. Чувствуем боль и безысходность. К этому привыкаешь, но...» «А если я невидимым буду?» «Ты же вон постоянно такие фортели выкаблучиваешь», — прищурился опер, завернув на знакомую улицу. То, что он сейчас услышал, звучало омерзительно, но некоторые аспекты его нового существования вполне перекрывали гадостные новости. «Научишь меня этому восхитительному моджа?» «Жаль, что я не в состоянии научить тебя быть умным и не лезть на рожон», задумчиво пробубнила под нос Али. Ее не то что пугало происходящее. Нет, скорее озадачило. Казалось, что кто-то планомерно загоняет их в ловушку, и этот кто-то знает, кто такой Дэм, проверяет его, выжидает. И что-то Али подсказывала, что ее сестры не имеют отношения к этому. Значит, это существо знает, кто мы. Значит, оно на шаг впереди. Тебе нельзя. Дэм, ты меня слышишь? Дэм! Он не слышал. Провалился в странное пограничье. Перед глазами завертелось огненное колесо, в котором извивались... «Змеи!» — прохрипел Макаров, выпустив из рук руль. Джип вышел из-под контроля. Неуправляемый автомобиль вылетел на встречную полосу прямо под колеса, возникшей будто из ниоткуда фуры. Али схватила руль, в последний момент резко его вывернула. Мир завертелся и закувыркался. «Да твою ж мать!» — простонала Фурия, слыша хруст собственных костей. Макаров уже ничего не чувствовал, даже боль в сломанных шейных позвонках. Права была ведьма. Умирать очень погано.